Начинаем наше последнее занятие по словарю. Это занятие будет нести, так сказать, итоговое значение, поскольку в том случае, если вы овладеете формой знания, формой духовной, а именно, если вы сможете растворять мыслеформу в трансценденцию, и в то же время вы можете пользоваться этой мыслеформой, которая будет не жесткой, а включать в себя как бы и мысли, и лучевое значение, и трансцендентное, то тогда можно сказать, что вы будете понимать по-настоящему язык космоса, язык духовного космоса, и практически связываться с любыми разумными существами, независимо от их местоположения, независимо от их способа мышления, независимо от их типа энергетики. То есть это универсальный язык космоса, который может переводиться в более векторные, более векторные понятия, то есть более вербальные понятия. То есть вектор уже дает направленность, и, скажем, возникает уже форма какого-то такого уже более плотного вибрационного общения, которое потом преобразуется в словесное или какое-то сигнальное общение. Вот. Но я немножко отвлекся, сейчас мы начнем занятие по словарю уже совершенно иного типа, чем раньше. Мы должны пройти за это занятие весь словарь, все 120 понятий. Причем вы должны сделать это так же, как и в предыдущем занятии, только с той лишь разницей, что сначала вы должны четко продумать, что зачем идет. И ввиду того, что будут большие скорости различных операций, которые вы еще не производили в таком темпе и в таком разнообразии, поэтому нужно сначала обязательно вспомнить ту энергию или тот комплекс энергии, которые давались в конце предыдущего занятия. Сейчас эти энергии снова пойдут, вернее, как бы, сигнальные энергии, как бы, которые напоминают о действии этих энергий, поскольку время прошло, и для того, чтобы восстановить энергии, которые вы когда-то, неделю там назад вспоминали, чувствовали, то вспоминая эти энергии, возобновляя, нужно приобщиться к так называемым сигнальным энергиям. Они расположены в аналах монадных миров Творца и носят знаковый характер. И сейчас вот эти сигнальные энергии пойдут. Эти энергии восстановления памяти, знаковой памяти и восстановления трансцендентальной памяти. Вот эти энергии должны быть в самом начале, если вы хотите постигать духовный язык космоса. Итак, энергии идут. Их примерно будет количество, точно не могу сказать, около 3 или 4 десятков. И каждая из них сама по себе сложна, невероятно, и включает в себя комплекс более, так сказать, дочерних энергий. И примерно минут 10-12 они будут сейчас идти, вы должны сейчас настроить себя в состояние, которое вам поможет восстановить ту энергию, которую вы помнили неделю там назад, которая давалась в конце прошлого занятия. И восстановите, и будете держать себя в активе, не в пассиве, а в активе. То есть та энергия, она давалась как бы, для того, чтобы просто вы взяли на вооружение, как стратегически. А сейчас она и стратегически, и тактически будет иметь значение, поскольку вы будете пользоваться уже сигналом, не только потоком, а и сигналом. То есть вы будете приводить в действие определенный сигнал, определенную сигнальную энергию в зависимости от того, какое понятие вы будете сейчас читать. А сигнал выбирается автоматически, он выбирается при помощи духовного интеллекта. Итак, сейчас, пожалуйста, сосредоточьтесь. Минут 10 посидите в тишине и послушайте вот эту музыку энергии. А после этого мы начнем занятие по словарю. Итак, 10 минут тишины. Итак, энергии пришли в нормальное состояние. И начинаем прохождение словаря уже с теми навыками, которые вы приобрели на прошлых занятиях. На каждое понятие дается примерно 30 секунд. И вы должны делать так, как в прошлом занятии делалось. То есть я быстро-быстро сейчас проговорю, как это нужно делать. Вернее, чтобы напомнить то, что вы делали. Снимаете поле с понятия, после того, как говорю номер понятия. После этого это, энергию этого поля переводите через все чакры, вводите, вернее, через все чакры на дугу между лепестками психическими. После этого вводите это в ядро полигения, потом в проекцию монады, потом в ядро духовного сердца. И после этого выводите через энергоцентр триады в точку вхождения бессознательное. После этого отпочковываете часть высшего энергоя, духовного я, в обратном порядке, зеркальном. И проходите потом в конце по всему позвоночнику, запоминая, какая зона была наиболее яркой, или какая чакра была наиболее яркой. После этого берете энергию, снимаете энергию солнечного сплетения, которая убирает в себя все чакры, включая от нижней до анахаты, и делаете точку сборки от 30 до 50 сантиметров, может быть 20 сантиметров, кого как, впереди себя. Потом эту точку вводите в вишудху и синтезируете то ощущение, которое наиболее яркое, которое получили при прохождении зеркального хода энергии вниз, с энергией точки сборки. Вот. И после этого вы, оставаясь в двух полюсах, в двух объемах, высшим и низшим, как бы, начинаете снова прочитывать очень быстро, не вникая специально, не задумываясь над словом, не задумываясь даже над целой фразой, просто прочитываете, чтобы как-то уловить едва-едва, так сказать, такой вербальный смысл этого понятия очень быстро, можно по диагонали. Если будете читать, скажем, монаду, то надо читать очень быстро, то есть дается на прочтение буквально, ну, какие-то доли секунды, то есть не доли секунды, а несколько секунд. Ну, вы доведете до долей секунды. Итак, значит, я же вам сказал, какой последовательности это действовать. Да, я забыл сказать, когда вы прочитываете второй раз, вы в это время мыслеформу растворяете в трансценденцию. Итак, примерно нужно тратить на операцию входа в бессознательное и выхода из него примерно секунд 10-15. Прочитывание секунд 5 от силы 10. Даже если это очень большое понятие, то есть нужно идти прямо глазами едва-едва, то есть едва-едва касаясь как бы смысла, вот, по диагонали. Вот, и после этого последние 5 секунд сброс, скажем, называется это понятие сброс, то есть защита от негативных поддействий, от переутомления после каждого понятия. Итак, 10-15 минут, 10-15 секунд вход-выход, бессознательное, и 10 секунд прочитывания и 5 секунд сброс. И дальше то же самое. Итак, мы начинаем. Сосредоточьтесь, вспомните все эти три фазы. Забыли про точку сборки. Еще раз повторяю. Вход-выход, 10-15 секунд. Точка сборки тоже входит в эти 15 секунд. И синтез точки сборки с входом-выходом. Далее прочитывание, примерно 10 секунд. И 5 секунд точку сборки. Всего 30 секунд. Может быть 35 или 25-35. Итак, начали. Я сам не читаю. Вы читаете. Понятие первое. Понятие второе. Понятие третье. Понятие четвертое. Понятие пятое. Понятие шестое. Понятие седьмое. Понятие восьмое. Понятие девятое. Понятие десятое. Понятие одиннадцатое. Понятие двенадцатое. Понятие 13. Понятие 14. Понятие 15. Понятие 16. Понятие 17. Понятие 18. Понятие 19. Понятие 20. Понятие 21. Понятие 22. Понятие 23. Понятие 24. Понятие 25. Понятие 26. Понятие 27. Понятие 28. Понятие 29. Понятие 30. Понятие 31. Понятие 32. Понятие 33. Понятие 34. Понятие 35-е. Понятие 36-е. Понятие 37-е. Понятие 38-е. Понятие 39-е. Понятие 40-е. Сейчас вы немножко отдохните, сбросьте все, еще раз сбросьте, трижды сбросьте пирамиду. И я вам сейчас скажу одну вещь. Сейчас вот эти 40 понятий вы делали при помощи, как бы не то что подсказки, но шли знаковые энергии, помогающие вам ускорить то или иное действие. И с этими знаковыми энергиями ускорения шли знаковые энергии знаний, как это применять для того, чтобы сделать это наиболее безвредным для вашего здоровья и наиболее эффективным с точки зрения энергостроительства. Сейчас даются энергии специфического качества, они даваться будут очень быстро, несколько десятков секунд, для того, чтобы вы смогли вот на второй половине кассеты самостоятельно, уже не без подпитки знаковыми энергиями, используя самостоятельно уже знаковые энергии, остальные 80 понятий проработать. Итак, пошли энергии, который я вам сейчас перечислил. Энергии сформировались. Сейчас вы можете самостоятельно попробовать провести занятие с 80 понятиями словаря. Переходим далее к последним двум третям словаря. Понятие 41. Понятие 42. Понятие 43. Понятие 44. Понятие 45. Понятие 46. Понятие 47. Понятие 48. Понятие 49. Понятие 50-е. Понятие 51-е. Понятие 52-е. Понятие 53-е. Понятие 54-е. Понятие 55-е. Понятие 56-е. Понятие 57-е. Понятие 58-е. Понятие 59-е. Понятие 60-е. Понятие 61-е. Понятие 62-е. Понятие 63-е. Понятие 64-е. Понятие 65-е. Понятие 66-е. Понятие 67-е. Понятие 68-е. Понятие 69-е. Понятие 70-е. Понятие 71-е. Понятие 72-е. Понятие 73-е. Понятие 74-е. Понятие 75-е. Понятие 76-е. Понятие 77-е. Понятие 78-е. Понятие 79-е. Понятие 80-е. Понятие 81-е. Понятие 82-е. Понятие 83-е. Понятие 84-е. Понятие 85-е. Понятие 86-е. Понятие 87-е. Понятие 88-е. Понятие 89-е. Понятие 90-е. Понятие 91-е. Понятие 92-е. Понятие 93-е. Понятие 94-е. Понятие 95-е. Понятие 96-е. Понятие 97-е. Понятие 98-е. Понятие 99-е. Понятие 100-е. Понятие 101-е. Понятие 102-е. Понятие 103-е. Понятие 104. Понятие 105. Понятие 106. Понятие 107. Понятие 108. Понятие 109. Понятие 110. Понятие 111. Понятие 112. Понятие 113. Понятие 114. Понятие 115. Понятие 116. Понятие 117. Понятие 118. Понятие 119. Понятие 120-е последнее. Таким образом, мы прошли весь словарь. Я понимаю, что это очень трудно и что фактически не все у вас, возможно, получалось, или вам как кажется, что не все получалось, но все-таки мне чувствуется, что у вас в основном все получилось. Скорости, конечно, здесь бешеные, очень большие, но это еще не предел. Дело в том, что у вас еще пока нет наработок. Когда они появятся, вы все эти операции сможете проделывать за буквально долю секунды, мгновенно практически. Вот, просто вы пока раскладываете по составляющим, а потом это будет происходить одномоментно. То есть вы будете смотреть на понятие какое-либо, и сразу же у вас будет трансцендентальный смысл этого понятия. Вот. И в то же время вы не будете терять мыслеформу. То есть мыслеформа будет все время как бы плыть в потоках лучистого сияния и трансцендентального сияния. И таким образом вы будете постигать смысл не только между строк, как называется, а будете постигать смысл с точки зрения духовного космоса, то есть духовно-космический цикл. Люди, которые могут это делать, практически они могут делать то, что необходимо при общении с духовным космосом. То есть фактически этот уровень, который сейчас вы пытались во всяком случае выполнить, является на данном этапе нашего обучения наивысшим, и тот, кто владел этим уровнем, может по праву себя считать человеком, обладающим космическим уровнем сознания, который может общаться уже со сферами космоса на родном уже для духовного космоса языке. Итак, мы заканчиваем цикл занятий, посвященных словарю, и на этом фактически заканчивается обучение всем тем навыкам, которые необходимы для того, чтобы войти в духовный космос. Если вы будете заниматься третьей книгой, то все эти навыки для вас будут просто необходимы при чтении книги и особенно при работе с большим словарем, которым 2100 понятий. То есть практически каждое понятие для вас, оно будет открываться с духовно-космической точки зрения. Желаю вам всем успехов и самое главное это духовного, нравственного, физического здоровья и счастья во всех своих делах и во всех своих свершениях.